Глава пятая. Часть первая. Фея в семейных интерьерах. Конечно же, Элечка, как девушка разумная, подстраховалась. Обнаружив, что у Саши карта Сбербанка, она сделала логический вывод, что у него там и счета имеются. А потом попросила свою знакомую соседку, которая работала в этом банке на вполне себе хорошей, но с точки зрения Элечки, неописуемо скучной работе, проверить, как у ее любимого с финансами. Нет, знакомая долго говорила о том, что эта информация закрытая и всякие прочие глупости, но когда Эля пригласила ее в кафе и там за бокалом белого вина и пирожными поведала о своей великой и пламенной любви к Саше, Анна внезапно согласилась. «Нюточка, ну я ведь знала, что ты такая дусечка и меня поймешь», — щебетала восторженная Эля. Еще больше восторг она испытала, когда через неделю Нюта, так она называла Анну, считая традиционный вариант имени неоригинальным и глупым. В том же самом кафе рассказала Эле о том, что у Александра несколько объектов недвижимости, неплохой баланс и отличная кредитная история. Эле радостно захлопала в ладоши, щедро одаряя кафе своим обаянием. Теперь, закончив разговор с Сашей, она горячо себя похвалила. «Ну, какая же я молодец!» — рассудила Эля. «Все выяснила. Теперь можно и с Олежкой поговорить». «Ну, должен же он меня понять!» Олег Суровский приехал домой неожиданно рано и невольно разулыбался, увидев радостное лицо Эли, решив, что это она по нему так соскучилась. Олег в свои 32 года вполне крепко стоял на ногах, занимаясь ремонтом машин. У них с отцом было что-то вроде семейного предприятия. Два неплохих автосервиса, плюс к ним магазинчик запчастей. Он имел все основания быть собой довольным. Он отлично помнил, как отец бился с небольшой авторемонтной мастерской, пока он учился в институте, как они ночами ремонтировали машины, нарабатывая репутацию. Да, было трудно. И сейчас работы хватает. Что уж там. Но результат-то есть. Правда, родители не очень понимали его Элю, но ни разу ничего не высказали по этому поводу. Он просто безоглядно влюбился 7 лет назад, вот и женился. Нет, то, что жена совершенно не приспособлена к жизни, непрактична, ни разу не хозяйка и романтична да нельзя, он видел сразу. Но куда ж деваться, если любишь? В чувствах жены он был абсолютно уверен. Наверное, потому что каждый судит по себе. Именно поэтому он попросту обрадовался Элиному отличному настроению. Он-то знал, какая она может быть. Элечка запросто могла полдня просто плакать. Причина? Да он голову себе каждый раз ломал из-за причины, не зная, что его отец описывал матери ситуацию как «да просто от безделья, дурью мается». А Элечка потом убеждала супруга, что она затосковала из-за того, что он не обратил внимания на ее новое. Дальше можно было вставлять любое слово женского обихода. Олег все уже проходил своим хроническим незамечанием. Он страшно разочаровывал жену отсутствием тонкого вкуса и пониманием современного искусства, недостаточным воспитанием и чрезмерной грубостью. Недостаточное воспитание выражалось в том, что Олег не скрывал, чем именно занимается, с потрясающей толстокожестью вываливая перед ее знакомыми из мира искусства, что он машины ремонтирует. «Ну как это можно, а? Какие взгляды ловила на себе бедняжка? Какое пренебрежение ей приходилось переживать? А грубость?» Когда она тихонько делала ему справедливые замечания на эту тему, он обычно сердито пялился на ее знакомых, пожимал плечами и говорил что-то вроде «ну и дураки». Короче, Элечка натерпелась. Нет, Олег ее иногда жалел. Но что ж делать, раз она так чувствительна? Но сидеть рядом и любоваться ею круглосуточно никак не мог. Кто бы тогда работал? А в результате она сердилась, обижалась и плакала. А тут Эля вся такая радостная бросается к нему, трепетно берет за руки и... «Олежек, ты меня любишь?» «Ну, конечно». Муж вовремя вспомнил, что закатывать глаза и изумляться очевидной глупости вопроса не стоит. В прошлый раз Эля рыдала из-за этого битых 20 минут. «Милый мой хороший, я знала». «Фух». Тихонько выдохнул Олег, осознав, что продолжение банкета в виде требования рассказать, как именно он ее любит в тончайших и недоступных ему подробностях, нет и не предвидится. «И ты хочешь, чтобы я была счастлива?» «Ну, конечно, хочу», — удивился Олег очередной очевидности. «Тогда отпусти меня». «Куда?» Он был совершенно уверен, что речь о поездке в Норвегию, к куда жена отправлялась бродить по лесам и вдыхать волшебство. «Знаешь, милый, я только там чувствую себя целой и настоящей. Или на Кипр». «Милый, моя вторая натура — это вода. Морская волна мне как родная стихия». «А если ему повезет, то на какой-нибудь очередной зубодробительный концерт или выставку». Именно поэтому ответ Эли был для Олега как удар обуха по голове. «К любимому человеку». «Что?» Ему показалось, что он ослышался. «Родной мой, ты должен, обязан меня понять. Ты для меня будешь всегда самым-самым теплым, славным воспоминанием, моим другом. Но я люблю другого». Щебетала Эля, вдохновенно плетя узоры фраз о душевной близости, о тонкости восприятия, о схожем мироощущении. «С другим мужиком?» — уточнил Олег, до которого медленно, но верно доходил смысл происходящего. «Он не мужик!» — обиделась Эля. Изумился Олег. «Он мужчина!» — гордо поправила Эля. «Нежный, любящий, понимающий меня мужчина!» «Олеженька, ну не делай такое лицо! Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай расстанемся друзьями!» Сначала Олег подумал, что его Элю обманул какой-то ушлый негодяй, напев о своей любви. Перед глазами поплыло красное марево, невольно сжались кулаки, но тут из щебета жены он внезапно уяснил, что этот самый нежный, любящий и понимающий с ней уже 4 года. Когда он только начинал заниматься боксом, то на спаррингах бывало прилично получал от более сильных соперников. И вот сейчас ему припомнилось ощущение прилета в лицо чужого увесистого кулака, упакованного в боксерскую перчатку. Аж зубы заломило. 4 года? — тихо спросил он, глядя в прекрасное лицо жены, которую, оказывается, совсем не знал. — Да, 4, — подтвердила Элечка, преданно глядя ему в глаза. — А почему же ты сейчас решила признаться? Олег невольно провел рукой по голове, словно одним махом ощутил избыток кальция, отложившийся в его организме за эти годы и образовавший ветвистые отростки на голове. «Саша стал свободен, он разводится с женой», — радостно выдала Эля. «Милый мой хороший, но ты же не будешь мешать моему счастью». Олег зарычал что-то невнятное, рванулся из нежных невесомых ручек жены и выскочил из квартиры. Глава 5. Часть 2. Передача великой ценности с рук на руки. «Какое счастье! Дождь! Холодный!» Просто ледяной осенний дождь, который поливает лицо, стекает за ворот куртки, смывает всю эту грязь. Олег бы уехал куда-нибудь, только вот, придя домой, успел выложить ключи от машины, а возвращаться домой не было никаких сил. «Олег, с тобой все нормально?» — спросил кто-то. Олег даже сразу не понял, кто именно, потом дошло. Это же Анька из соседней квартиры. Они с ней дружили когда-то в детстве. «Нет», — глухо ответил он. «Я с женой развожусь». Анька всегда была своей в доску. С ней можно было хоть в разведку идти. Надежный человек из той поры, когда вокруг мир так просто делится на друзей и врагов, когда за предательство можно было разбить нос и больше не общаться, а будущее представлялось непременно счастливым. «Понятно. Стой тут», — кивнула Аня и куда-то делась из его поля зрения. Потом очень быстро вернулась и, крепко взяв его за рукав, куда-то потащила. «Я домой не пойду», — забубнил набычившийся Олег. «И не надо». Аня открыла перед ним дверцу машины и подтолкнула. «Садись. И возьми». Как она помнила, что в критические моменты Олегу срочно надо было что-то съесть. Он удивился только на секунду, зацепившись за это каким-то краем рассудка, а потом впился зубами в бутерброд с колбасой. Аня ничего не спрашивала, он ничего не говорил. Просто как побитый пес переживал боль и старался прийти в себя. «Прибила бы гадину!» — думала Аня, представляя, как спускает с лестницы эфемерное создание, которое как клещ накрепко впилось в его друга, мальчишку, в которого она была отчаянно влюблена в детстве. «Ну давай, давай, Олежек, соберись и вышвырни эту пиявку из своей жизни. Как я тогда удержалась и не выкинула ее в окно той кафешки?» Однако самообладание — наше все. Она ни словом не соврала Элечке. Действительно, счет того самого Александра был положительным, и на нем было целых 23 тысячи рублей. А что, вполне приличная сумма. Все же в сравнении познается. Мрачно улыбалась Аня. И кредитов непокрытых нет. Опять я не соврала. А то, какая там у него роскошная двухкомнатная недвижимость, правда, в ипотеке. И хотя договор ипотеки на его жене, задолженность все равно будет делиться пополам, это, милая, пусть тебе сюрпризик будет. Лично от меня. Думала она. И объектов недвижимости действительно несколько. Та самая ипотечная двушка и доля в родительской квартирке. Какая я правдивая. Аж сама себе нравлюсь. «Ань, как же так?» Глухо спросил Олег, прожевывая третий бутерброд. Кто бы знал, как она, оказывается, стремительно умеет их делать. «Ну как так можно?» Аня много чего могла бы рассказать по этому поводу, но разумно молчала, давая другу детства выговориться. «И что делать будешь?» «Простишь?» Нейтральнейшим тоном мягко уточнила она, когда он замолчал. «Ну вот еще. Я и так, как ни глянь, выхожу баран бараном!» Он невольно пощупал макушку и покосился на прыснувшую Аню. «Смешно тебе, да?» «Да я бы ей сейчас все крылышки пообрывала бы!» Внезапно, злобно прищурившись, прошипела Аня. «Так, ладно, это все потом. Давай к делу». «К какому?» — удивился Олег. «Не понимаю». «Верь в меня, ежик!» Гордо откликнулась Аня, напомнив другу детства мультик, который они видели уже будучи довольно-таки взрослыми, но хохотали над ним с превеликим удовольствием. «Сейчас все объясню. Если ты не намерен прощать фею за то, что она нафиячила, то это означает развод. Если развод, то, как я понимаю, спонсировать будущую счастливую жизнь своей бывшей ты не жаждешь». «Ни разу», — мрачно подтвердил Олег, не замечая, как подруга очень умело вытягивает его из пропасти, куда он безнадежно падал. Вытягивает, заставляя думать о насущных, необходимых вещах. «Нет, конечно же, боль от этого удара, такого подлого и грязного удара, нанесенного незаслуженно и в спину, не пройдет еще долго. Но вот сейчас он точно не будет предаваться отчаянию, делать глупости или необдуманные поступки». «Чудненько», — одобрила Аня. «Квартира у тебя родительская, разумеется, добрачная, это не делится. А какие-то крупные покупки ты в период брака делал? И что с бизнесом?» Олег призадумался, а потом довольно мрачно хмыкнул. «Знаешь, просто свезло. Хотел дом загородный построить. А тут подвернулся случай выкупить соседний дом. Рядом с одним из автосервисов. Мы с отцом решили расширить магазин и разместить его там. А бизнес-то у меня весь на родителей оформлен. Так изначально повелось, я и не стал просить переоформлять». Аня покивала. Отец и мама у Олега любящие и дружные. Он у них один. Действительно, лишние переоформления делать было не с руки. Тем более, что она заподозрила, что его родители опасались какой-то каверзы от трепетной Элечки. «То есть, с точки зрения имущества, вы делить будете только машины?» — уточнила она. «Именно так», — кивнул Олег. «Слушай, а может, ты тогда будешь просто крайне благороден?» — рассмеялась Аня. «В смысле?» «Ну, возьмешь и отвезешь Элечку прямиком к этому... как его...» Аня вовремя вспомнила, что она как бы не знает имени Лавеласа, а Олег его не называл. «Так сказать, передашь с рук на руки. Еще и пригрозить можно, чтобы не вздумал отказываться от такого сокровища. Возврату и обмену феи не подлежат. Ты ж на вид грозный!» — насмешливо протянула она. «Да», — передернул плечами Олег. «Если честно, не хочу даже видеть ее. Аж тошнота подкатывает». Он потер горло. «Олег, оно понятно. Но ты же взрослый, понимаешь, что если не ты, то кто? Кто сможет убрать ее с твоего горизонта? Кстати, у нее какая-то квартира есть?» «Студия в Бутово. Родители ее купили». Буркнул Олег, сообразив, что именно эта студия и являлась местом романтических встреч. А он-то понять не мог, почему Эля не хочет ее сдавать. «Нет. Лучше доставить прямиком к кандидату на должность белого рыцаря. Заодно и проконтролировать, чтобы у него не мелькнула идея отвертеться». Весело фыркнула Аня. Именно этот совет и заставил Элечку проникнуться восхищением к Олегу, который благородно уступает ее другому, а ошеломленному Саше сусличком замереть на пороге квартиры, узрев дивное видение в сопровождении мрачнейшего и очень грозного типа, волокущего многочисленные чемоданы. «Так... этот? Это у нас мужчина твоей мечты последние 4 года?» Очень страшным голосом спросил Олег, неосознанно потирая кулак правой руки. «Эля, что происходит?» Саша аж назад отступил. «Что ты тут делаешь?» «Сашенька, любимый, Олежек меня к тебе привез», просветила Эля тонко душевного мужчину своей мечты. Он меня отпускает к тебе, представляешь? Нет, простонал Саша. А ты лучше представь. Посоветовал очень мрачный тип, заволакивая чемоданы и сваливая их горой входа. Остальное с площадки сам заберешь. И да, посмеешь не оценить великую честь. Просто очень сильно пожалеешь. Прям во всех отношениях и местах. Понял?